Вот я пред тобою, Луций, твоими тронутая мольбами, мать природы, госпожа всех стихий, изначальное порождение времен, высшая из божеств, владычица душ усопших, первая среди небожителей, единый образ всех богов и богинь, мановению которой подвластны небес лазурный свод, моря целительные, дуновенья, преисподней плачевное безмолвие. Единую владычицу чтит меня под многообразными видами, различными обрядами, под разными именами вся вселенная. Там фригийцы, первенцы человечества, зовут меня Пессенунской матерью богов. Тут исконные обитатели Аттики Минервой Кекропической, здесь Киприне морем омываемые Пафийской Венерой, критские стрелки Дианой Диктинской, трехязычные сицилийцы Стигийской Прозерпиной, элевсинцы Церерой, древней богиней, одни Юноной, другие Беллоной, те Гекатой, эти Рамнузией, а эфиопы, которых озаряют первые лучи восходящего солнца, арии и богатые древней ученостью египтяне, почитают меня, как должно, называя настоящим моим именем, царственной Изидой. Вот я пред тобою, твоим бедам сострадая, вот я благожелательная и милосердная. Оставь плач и жалобы, гони прочь тоску. По моему промыслу уже занимается для тебя день спасения. Слушай же со всем вниманием мои наказы. День, что родится из этой ночи. День этот издавна мне посвящается. Зимние непогоды успокаиваются, волны бурные стихают, море делается доступным для плавания, и жрецы мои, спуская на воду судно, еще не знавшее влаги, посвящают его мне, как первину мореходства. Обряда этого священного ожидай спокойно и благочестиво.